«Батя, чего замолчал?» — встревожился Константин. «Слышишь меня?» «Слышу». «Скажи Любе, чтоб 3 билета на Москву заказывала. 3, понял?» Из спальни вышла заспанная Люба. Хотела что-то спросить, зевнула. Привычно протянула руку за трубкой, но старик так сердито махнул рукой, что она остановилась в крайнем изумлении. 3 билета на Москву! — прокричала трубка. 3 билета, сынок! — громко повторил Илья Иванович. 3 и все на Москву. Была звездная ночь, и по дороге к памятнику шли Константин и Анна. А я никогда не получала писем от папы. Он не писал в ту ночь перед боем. Он был с мамой. Это была единственная ночь в их жизни. И поэтому я Анна Веленстович, а не Анна Суслина. И ордена у нас нет. Он у бабушки хранится, у папиной мамы. А бабушка мою маму не признала и орден нам не отдала. «Свинство это!» — сказал Константин, больше думая о своем. «По себе знаю». Те годы редкая любовь приносила счастье, — тихо продолжала Анна. Но мама всю жизнь считала себя счастливейшей из женщин. Странно, правда? Странно, вздохнул Константин. А может быть и нет. Нам трудно судить. У них были другие единицы измерения. И счастье, и несчастье выше наших. Неизмеримо выше. Согласилась Анна. Некоторое время они шли молча. «Что-то случилось со мной за эти дни», — наконец сказал он. «Сам не понимаю, что, но чувствую. Может быть, потом разберусь, потом пойму». «Это естественно, Костя. Мне не в чем себя упрекнуть, не подумайте, Аня. Живу нормально, как все. Служу честно, делаю, что положено. Но, может быть, в этом-то все и дело, только что положено. Не меньше, но и не больше». Он вдруг замолчал и остановился. И Анна остановилась. Возле обелиска молча стояли люди. Они узнали их, когда подошли ближе. Юнессу Хабанееву и профессора Сайко, Леню Лавкина и народного артиста Мятникова, летчика гражданской авиации Тенгиза Кадыридзе и сестер Крынкиных, племянника Глебова и Валентину Ивановну, и молча встали рядом. И тогда возник последний титр фильма. Нет, не конец. Потому что не было конца в этой истории. Просто медленно всплыла надпись. Стоявшим насмерть во имя жизни. Читала Надежда Шмидт.